Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещать в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о сострадании. Каждый из нас знает, что такое страдание. И болезни, и скорби, и неприятности, и проблемы. Их довольно много в жизни каждого из нас. Но много ли в нашей жизни сострадания? Недавно к нам обратился, позвонил один инвалид и говорит о том, как же так, вот почему люди не хотят помогать. Пытались приходить, приносить продукты, еду. Очень быстро надоедало, они уставали. Приходили вторые, третьи, потом вообще перестали ходить. Мы у него спросили, а вот вы когда были здоровым человеком, вы много помогали ближним? Вы часто приходили к тем же инвалидам, неимущим? Нет, говорит, нет. Я поняла только теперь, когда сейчас оказалась там в такой ситуации. И еще вот одно письмо мы получили недавно. Человек пишет о том, что в сегодняшней нашей жизни очень много зла, раздражения, ненависти. И мало действительно взаимовыручки, помощи. И он с ностальгией вспоминает время своей молодости, 50-е, 60-е годы, когда люди помогали друг другу. И спрашивает, что же это такое? Что мы были тогда более духовные? Вроде же режим-то был совсем другой, далекий от веры, от религии, от православия. А сейчас как будто бы двери храма, монастыря открыты, и думала, что народ будет более милосердный, более сострадательный, а практика говорит немножко о другом. Пачка, так вот, почему такое происходит? Вообще, вот, как научиться состраданию? Как оно приобретается? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, при советской власти таких фильмов развратных не было. И таких фильмов, которые по 30 фильмов с лишним каждый день про убийство, про кровь только показывают. Раньше этого не было. Почему? Потому что раньше народ был воспитан в православном духе. Еще до революции. И вот Дух Христов, он уже проник и в 20 век. И при советской власти как бы не гнали людей, издевались, но Дух православный, Дух Христов остался. Те люди, которые несли этот дух, многие уже помирали, расстреляны, убиты. Поэтому люди и скучают по той красоте духа, которая была, можно сказать, до революции. А сейчас воспитывается другой дух, уничтожать человека. На днях ко мне подошел один человек на исповеди. Вот я его спрашиваю: ну, грехи у тебя есть? Вот, ну, так-то вот можно сказать, что есть. Вот я в военных точках был. Очень много пришлось убивать людей. Я говорю: ну, так вот приблизительно, сколько ты мог убить вот так вот воочию? Он говорит: ну, воочию, так я подсчитал, где-то 300 человек. А сколько стрелял, там множество, около 1000. Но вот у меня уже пропал страх и стыд, и совесть. Я мог даже человеку голову отрезать. Я только этим радовался. Вот это болезнь духа. Он стал духовно больной. Так что ему ничего не стоит человеку убить. Так вот, сейчас как раз удобный момент, насколько это возможно. Родители должны сами себя перевоспитывать и воспитывать детей в православном духе. Как вот, допустим, Макарий Великий или Антоний Великий. Они даже говорили так: ну зачем вот эту ветку сломал? Дерево так бы жило и жило, а теперь отломано. Зачем вот цветочек сломали? Ведь ему тоже ведь хочется жить. Зачем птичку-то убили? То есть ко всему он проявлял любовь. Это же все Божье создание. А это наше внутреннее состояние отражается на природе. Если человек святой, ему всех жалко. Поэтому он сострадает всем. И коллегам сострадает, и немощным, никого старается не обидеть. Особенно ценность огромная, когда нам человек сделал зло какое-то, вот здесь надо к нему проявить любовь. А какую любовь? Не ответить ему на зло, а все это перенести, вытерпеть. То есть ради Христа мы потерпели этого человека. Не сделали ему зла. Ни словом, ни делом. И ни мыслью. Вот в этом заключается сострадание к ближнему. Здесь и проявляется любовь к ближнему. Как-то мы упоминали такой момент. Однажды на берегу реки девочка сидела, и разговор был такой: а если бы вот Христос явился к нам сейчас, воскресший, и сказал: чадо мое любимое, проси у меня, что тебе надо? Интересно, что бы мы попросили? Некоторые думают так: чтобы Господь меня спас. Многие могут сказать, чтобы Господь дал здоровье. Другие скажут, чтобы мне квартиру, или ребенка дал, или хорошего мужа, или чтобы в семье мирно жить. А когда вот эту девочку спросили, она сказала, правда, она заплакала и сказала: а я бы у Христа просила, чтобы все люди, живущие на земле, спаслись. Вот в этом видно тоже сострадание. Не только о себе, но и о ближнем. Поэтому, насколько человеку возможно, он должен помогать всем. Помогать как? И словом, утешить больного. Это тоже сострадание. Помочь этому человеку. Может быть, перевязать раны. Принести воды. уборку сделать в квартире, прийти в больницу, передачку передать, настроить человека, что не надо скорбеть. Можно сказать, что даже мы не говорим грешные люди, а святые люди, они просили Господа, чтобы Господь им дал на земле пострадать, помучиться временно, чтобы не вечно, вечно не страдать. Это святые люди, которые в чистоте всю жизнь прожили. А мы грешные, порой где-то немножко не того в теле, и мы уже начинаем роптать, порой отчаиваться. А есть такие люди, даже уже сразу бегут в больницу, там еще ничего не было. И порой мучают врачей. Даже сам врач порой в 100 раз болеет этого человека, он к нему обращается с этой немощью. Я просто это знаю из опыта. Я называю таких магазин 1000 мелочей. По всякому пустяку еще ничего не было. То есть терпеть не хотят. А спасаться же все желают. И вот если взять по примеру Иова многострадальный, он был очень богат. Но люди на Востоке чем богаты? Не деньгами. А вот если много верблюдов, овец, волов, они могли менять их. Могли сменять и на дом хороший, и на материал, и на продукты. Вот это так ценно было. И у него было несколько тысяч верблюдов, волов, овец, всего много, и 7 детей. И вот когда сатана облетал вселенную, и Господь спросил, как там живет Иов? А дьявол сказал, что он за все тебе благодарит. Ты его всем благословляешь, все ему даешь с избытком. И Господь говорит, испытай его, только души его не коснись, то есть чтобы смерти не было. И вот начались беды, одна за другой. Прибегают пастухи, там какие-то люди похитили стад верблюдов, другие похитили овец, волов, и приносили это все Иову, а он говорил, Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. Другие прибегают, рабы, и говорят, что твои дети, 7 человек сидели в доме за трапезой, и вдруг ураган, и дом разрушил, и все погибли. И он не стал истерику закатывать, шуметь и кричать, а сказал, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. И вдруг на нем проказа с головы до ног. Все друзья отвернулись. Его вывезли за город на гноище, на мусор. Одна осталась собака верная, которую Господь дал. Даже жена пришла и говорит, похули Бога, что Он так тебе наказывает. Он сказал, ты одна из безумных. Ведь те скорби, которые Господь нам посылает, это дары Божьи. И то, что Он посылал нам богатство, это тоже дары Божии. Надо за все Бога благодарить. И Господь благословил его многострадального, умножил его богатство в несколько раз и дал еще 10 детей. И зато он вошел в историю. И Господь его прославил не только в этой жизни, но и в другой жизни. Конечно, если кто читал, если не читал, то должны всегда это иметь в трудную минуту, когда нас постигнет какая-то беда, какие-то скорби. Ну и надо настроить себя так, что любые болезни, любые скорби, любые неприятности, они так просто не бывают. То есть случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Значит, так Господу угодно, так, значит, надо. И говорит, слава Богу за все. Бог дал, Бог взял. Слава Богу. И никого не обвинять. И не, за все благодарить Бога. И Божье благословение придет на нас, и нам станет легко переносить любые искушения. Только не надо ни с кем входить в контакт, ругаться, злиться. Мне один человек говорит, вот я одному человеку занял 300 тысяч, и он мне их не отдает. И вот я вчера ему устроил скандал, ну и грозился. А теперь на душе мне так погано, так плохо. Батюшка, прости мне этот грех. Верно, Бог простит. А каялся-то я вот на днях. А вчера с дури вот все выпалил. Верно, знаешь, ведь Бог попустил это. Не без воли же Божия. Почему? Господь-то думает не о земной только жизни, но и о духовной жизни. Мы ведь и готовимся в вечность. Нам Господь дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Ведь добрых дел-то у тебя и не было. Вот те люди, которые имеют богатство, хотя Господь им попустил иметь, но это богатство они только себе не дали возможность душе своей раскрыться в добре. Мы ведь должны себя настроить не для себя, а только для ближних. Мы должны, как святок, который молоденький, весь закрытый, надо в добре раскрыться, как цветок. Вот Господу что нужно. Ведь Господь наш Отец, а мы Его дети, Он нам все дает, и мы должны жить не для себя, а для других. Хотя Господь ни в чем не нуждается. Мы нуждаемся, чтобы мы раскрывались в добре, сострадали ближнему, оказывали ближнему милость. Вот что необходимо и самое главное в нашей жизни. Мне как-то одна девушка говорит. Ну, девушка какая? Очень раздражительная. Даже ей никто ничего не говорит, она может вспыхнуть и закатать истерику. Но любит по несколько бутылок пива пить и напиться, пьяной лежать. И в то же время говорит, вот я прошу Господа, чтобы Господь дал мне ребенка. Я говорю, ну, Бог может дать тебе ребенка. А для чего? Тебе мужа нет. Ты очень раздражительная, обидчивая. У тебя спокоя нет в душе. И ребенок родится больной, родится пьяница. Я говорю, и ребенок будет мучиться с тобой. Все же передается. Допустим, я с одного журнала «Кормчи» срисовал очень хорошую картинку, где дедушка и бабушка. Дедушка был пьяница. Бабушка трезвая. От них родилось 5 человек. Одна из них дева, благочестивая, скромная. Остальные 4. Одна блудница стала проституткой. А 3 пьяницы. И сказано, что пьяницы умерли от сердца. От них же, вот от 5, еще родились дети. И что интересно, Господь оставляет для них, для покаяния благочестивых людей. Там тоже по 5-6 человек родилось. Один вор, другой пьяница, опять проститутка. Вот. Или глупая родилась. и одна целомудренная. От них опять. Все это идет у них как наследственное, родовое. По генам это все передается. Если родители пьют, живут развратно, это все передастся и детям. Даже святые отцы учат так. Человек только зачался в утробе матери, сразу надо после этого прекратить близкие отношения. Для того, чтобы ребенок был нравственно здоров. Вот представьте себе, человек, если здоров телом, он войдет в метро в час пик, его со всех сторон будут давить. И ничего, он к этому уже привык. А если он зашел, у него переломлены ребра или рука сломана, ему там невыносимо. Он не сможет это все перенести, выдержать. Так и человек духовный. Когда он здоров, он в любом обществе, то ли в зоне, в следственных камерах, он будет себе там со всеми вести скромно, какие бы люди там ни были. Господь будет его хранить. У него будет защита. Ангел будет защищать. Как-то мы говорили в 30-х годах, 1930-х, старец Никон попал в тюрьму к разбойникам, и он прислал письмо через некоторое время, что радости моей нет предела. Радость какая? Первое, что он за Христа страдает. Это же великая ценность за Христа пострадать. А потом он нашел общий язык с ними, и они обратились к Богу и покаялись. Это тоже радость великая. А потом еще он старец был, уже преклонен на годах, пострадать за Христа. Это высшая степень, милость Божия. Ведь не все могут пострадать за Христа. Огромная масса людей страдает ведь за свои пороки, страсти, за убийство, за воровство, за грабежи, за насилие. Вот эти люди будут страдать и мучиться. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Воскресение Христово, знамен распев». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». наши передачи в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. В городе Иваново около железнодорожного вокзала строится покаянный храм-памятник Вознесения Господня. И вы можете внести свое пожертвование на строительство этого храма. Для этого можно отправить смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Мы возвращаемся к теме нашей передачи о сострадании. Батюшка, все-таки как же вот научиться сострадать ближнему? Как научиться войти в его положение, если человек болен, если у него какие-то проблемы, какие-то скорби? В чем может выражаться наше сострадание? В каких поступках, в каких действиях? Можем оказать помощь каким путем? То, что в наших силах. Что можем? Если человек, допустим, физически здоров, мужчина, и в доме он может прийти и забор починить, картофель прополоть, в огороде поработать. Если женщина, может в доме убраться, постирать. Можно с больным поговорить ласково, то есть объяснить, что, допустим, вот Пимен многострадальный, весь был в язвах, лежал, можно сказать, на раскладушке, а все люди приходили к нему, даже здоровее, чем он, во много раз, а он оказывал им помощь, он молился за них. И просил Господа, чтобы Господь помог. Конечно, вот это есть сострадание. И такие люди, они особы Богом избранные, чтобы помогать людям. Особенно, если мы и физически ничем не можем помочь. Можем помочь молитвой. Обратиться к Господу. Обратиться к Матери Божией. К святым. Любой святой, он может помочь. Вот раньше, допустим, были врачи. Один врач мог лечить человека, не часть его тела, там ухо, горло, нос, или по глазам, или по сердцу, а был один врач, лечил всего человека. А сейчас уже специализируется на определенной какой-то болезни. От одного врача надо пойти к другому, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому. Вот. И получается, что трудно человека вылечить. Вот и порой бывает и так, что многие думают, что вот если мы к святому обратились, этот святой может только исцелить нас от зубов, а такой святой от головы, а третий святой от пьянки, допустим, как в Анифате. И он притечет от головной боли, потому что голову ему отсекли. Тоже распределяем болезни. Нет, это неправильно. Допустим, любой святой, допустим, если возьмем Бонифатия, мученика, к нему надо обращаться не только от одной болезни, пьянки, от всех болезней он поможет. Вот представьте себе так, что духовный мир выше нас, хотя он здесь невидимо с нами. Господь, как вездесущий, и все люди святые живут в Боге. И вот мы люди, живущие на земле, обращаемся к любому святому. Допустим, к Матери Божией, к святителю Николаю, к Матрёнушке, то молитва наша, она не идет к ним, она идет к Богу. А в Боге они в одно мгновение воспринимают наши все молитвы. И в этот момент святые молятся: «Господи, помоги этому человеку». Это я говорю так, что многие протестанты говорят: «А зачем обращаться к посредникам? Ибо один у нас посредник между Богом и человеком – Христос. Надо обращаться только к Нему». А тут никакого посредничества нет. Если в Священном Писании сказано «посредники», это имеется в виду, что он был посредником в деле спасения нашей души между Богом Отцом и человеком. Вот такое понятие. Хотя, правда, сами в протестантских церквах пастор на собрании, когда ему дают много записок, он говорит: «Дорогие братья и сестры, к нам поступили записочки, просят помолиться. Вот записочка. Вот. Моя сестра, у нее рак. И просим всю церковь помолиться». Вот. И он говорит: «Господи, давайте помолимся. Помоги этой сестре выздороветь». Разве это не посредничество? И вот точно так же мы должны постоянно обращаться к Богу, к любому святому. Это не считается посредничеством. И можем обратиться, допустим, от пьянки к святителю Николаю, к Иоанну Предтечу, к Матери Божией, к великомученице Варваре, к Антонию Великому, Павлу Фифейскому, к любому святому. Не обязательно там конкретно. Это уже наши порой выдумки. Так что Господь нас любит. И если у нас скорбей много, значит, мы своими грехами себя довели до этого состояния. Вот, допустим, человек, если курит, что у него происходит? На легких у него как дегтем покрывается никотин. Это все проникает в организм, в сосуды, и у такого человека бывает гангрена, отнимает ноги. Правда, мы видим, всех вокруг нас ходят, а вот священнику приходится пойти в больницу. Я зашел в больницу, там 3 этажа, заполнены мужчинами и женщинами. Хожу по палате, кто желает поисповедоваться. Смотрю, у всех то одной ноги нет, у кого-то 2 ног нету. Что такое у вас? Да вот, гангрена. Я говорю: «Курил?» «Курил». «А ты курила?» «Курила». «И рот воды». Даже сами медики говорят, что надо бросить вам курить. Так оказывается, что курево дороже, чем нога. Хотя говорят: «Отрежут ногу, если не бросите курить». Отрезали. И, конечно, вот такая душа, привыкшая курить, это наркотик. Выйдет она из тела в тот мир, и там начнется страдание. Тела-то нет, а курить-то хочется. И папирос нет, и водки нет, и наркотиков нет. Так человек должен здесь себя настроить так, чтобы ни одной страсти в нас не было. Не только таких вот страстей, как водка, наркотики, курево или там телевизор. Ведь многие из компьютера не вылазят, полностью с головой залезут туда. Уже ближний им не нужен. Все они там находятся. Это тоже болезнь духовная. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте, матушка. У меня, батюшка, к вам такой вопрос. Вот я болею, и у меня больной желудок. Вот что вы посоветуйте, какую пищу вот вкушать? И еще вот просьба, батюшка, я сам вот преподаватель, и сейчас вот в таких сложных ситуациях нахожусь. Может быть, кто-то из радиослушателей мне поможет. Мой телефон 8 915 209 2031. Благодарю вас. Спасибо. Спаси, Господи. Ну, так, чтобы вот желудок не болел. Вот когда в раю люди жили, Адам и Ева, они же мясной пищи не ели. И они жили в чистоте. Не было плотских у них вожделений. Плотские вожделения появились когда? Когда они вышли после грехопадения из рая. Вот тогда и появились вожделения плотское. А так была духовная жизнь в Боге. И люди до потопа не вкушали мясную пищу. И до потопа люди, да и после потопа, один раз в сутки вкушали пищу. И немного. А когда вот мы вкушаем пищу грубую, то это плохо. В основном Бог создал человека, животных, дал пищу растительную. Так что для желудка очень полезно вкушать легкую пищу. Ну, особенно надо приспособиться. Ну, как, допустим, ложечку масла съесть, особенно облепиховое масло помогает. И не переедать. Какие-то лекарства, которые безвредные. Ведь травы, почему они называются травы? Потому что многие травы травят человека. Так что и любой врач, он не может полностью дать совет. Ведь есть врачи какие? Просто в этом не сведущие. Надо выбрать врача, который может дать хороший совет. Даже есть такая народная пословица: «Избегай докторов, и будешь здоров. Если будешь ходить в аптеку, не проживешь и полвеку». Вот для желудка надо это место, где болит, крестить, читая Богородице Дева Радуйся. И Господь, и Матерь Божия поможет, исцелит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амбросий, вы сейчас вот сказали, что у пьющих людей рождаются больные дети. Скажите, пожалуйста, а почему Бог посылает, дает возможность родиться детям у больных, у пьющих людей, в то время как здоровые люди детей не имеют? Угу. Спасибо. Господь создал человека и дал человеку великий дар – это свобода. И вот этой свободы мы не должны злоупотреблять. Ведь если человек пьет, в пьяном виде зачинается ребенок, по генам это все передается. Бог создал мир и дал заповеди – не упивайтесь, не убивайте, не прелюбодействуйте, не воруйте, не осуждайте, не раздражайтесь. Кто раздражается, ругается, злится, у того что происходит? Головные боли могут появиться, давление, язва желудка, печень может воспалиться. С головы до ног сразу все парализует. Ведь это же не Господь Он дал нам свободу. Вот если мы исполняем Его заповеди, а заповедь это что? Он заповедал нам этого плохого, то есть не делать. А мы сами себя наказываем. Бог никого не наказывает. Он только предупреждает. Говорит, вот кресло сиди, тебе будет мягко и хорошо. Не садись на кол, не садись на горячую плиту, тебе будет плохо. Не ходи босиком по разбитому стеклу. Он предупреждает. Не надо с пятого этажа через окно выпрыгивать. Не надо вот эту отраву пить, тебе плохо будет. Министерство здравоохранения предупреждает. Не надо курить, это вредно. А мы же по своей свободной воле это делаем. А Господь попускает. И Он не может вмешаться в нашу свободную волю. Так что виноваты мы сами. Вот родители говорят детям, дают наказ. Вот с этими ребятами вы не дружите. Они нехорошие, они курят, пьют, матом ругаются. Если ребенок послушался, все хорошо. А если не послушался родителей, он с этими ребятами стал воровать, курить, пить. Кто виноват? Сами виноваты. Нам дана свободная воля. Так что Господь дал нам свободу. Это великий дар. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, говорите. Значит, я... Батюшка Амбросий. Говорите, вас слушаем. Говорю. Вот я хотел позвонить, раба Раиса звонит вам. Я, знаете, болею, у меня остеохондроз. И вот корешковые это, нервы защемляют, я не могу даже в церковь ходить. А ведь ходила 25 лет ходила. И пела даже на клиросе в Коломенском вот у нас. Так. А теперь не могу даже вот так жмет мне прям в этот. Какой у вас вопрос? Что делать, батюшка? Сходите, что как там к врачу, что ли, не знаю куда. Подальше от телефона отойди. Что делать, батюшка? Вот что делать, когда такая немощь, к врачу идти. Да, если найдется такой врач, который может позвонки поставить на место, когда ущемлены. Ну, предварительно надо сделать массаж этих мест. Вот, если найдется врач такой, может помочь. Это хорошо. Вот. Ну, то, что болеем, и то, что в церковь не ходим, разве Господь не видит? Разве Господь не знает, что вы пели? А потом ведь надо еще и покаяться в том, что как мы пели. Может, там разговаривали, рассуждали. Да, может, молодых не пускали петь. Осуждали, может, священников. Так что, может быть, это и служба была нам во грех. Кто знает. Вот. И самое основное. Надо покаяться во всех грехах. Почему я это говорю? Потому что вот к нам автобусы приезжают. Когда начинаешь исповедовать, даже те, которые служат вот радиостанцию «Радонеж», начинаю исповедовать аборты. А я каялась. Другие мужчины. А я каялась. Я говорила, сколько абортов было? Нет. А радиостанцию «Радонеж» слушаешь? Слушаю. Ну, я там же я говорил, что надо вспомнить, сколько было абортов. Это обязательно. Мы даже повторяли, что человека убили, 8-10 лет дают. А за 2 убийства уже вышка, расстрел. Разве это непонятно? Один мужчина был, или их там несколько десятков было. Надо посчитать все до точности. Когда душа выйдет из тела, демоны все покажут. А там покаяния нет. Покаяние только здесь. Поэтому многие люди покаялись в тяжелых грехах, это же называется смертные грехи, а смертные — это значит убивает душу. Вот берут, допустим, человека из ружья, выстрелили, и насмерть его убили. Так вот, эти грехи тяжелые, грехи аборты, грехи блуда, это смертные грехи, они убивают душу. Вот надо во всем покаяться, и Господь эту душу воскресит, оживит ее, она почувствует Господа, что Он есть. Вот так себя настроить. Но поскольку грехов много было, то за болезнь надо потерпеть. Может быть, даже кто-то будет просить: «Господи, исцели меня от этой болезни». А Господь выбирает самую лучшую минуту в жизни человека и забирает его из этого мира. Может, надо за грехи еще потерпеть. Но бывает так, что человек долго живет, допустим, 95-100 лет. Бывает и такое, что за нераскаянные грехи человек страдает очень долго, немощно лежит, чтобы избавиться от греха. Так что благодарите Бога за все. А если есть возможность, найдите врача. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Милые, уважаемые, с постом вас. Спасибо, Господи. Батюшка, а как вы относитесь к этому, вот что в августе месяце будут все ученые мира этот коллайдер проводить? Это же опасно для нашей Земли. Это первый вопрос. И второй, батюшка, вопрос. Вот назвали ученые число 21 декабря 2012 года, что, значит, по какой-то траектории сойдутся две звезды, столкнутся. Ну, конечно, я не считаю себя такой праведницей, и я знаю, что Бог сказал, один Бог только знает, когда будет второе пришествие. Вот, и ангел, не ангелы, не архангелы. Ну вот, хотела бы от вас услышать. Ну, матушка, я скажу насчет ученых. Ученые всякие бывают. Допустим, в одном журнале ученый говорит, что наша Земля зародилась 10 миллионов лет тому назад. Другой ученый говорит, что наша Земля появилась 10 тысяч лет тому назад. Другой ученый говорит, что миллиарды лет тому назад. Порой не знаешь, когда матушку Землю поздравить с днем рождения. Кому как вздумается, так они и говорят. Но никто и ничего не знает. Потому что те события евангельские, какие все написаны в Откровении, они должны совершиться. Мало ли что там они рассчитали, придумали. То, что Господь сказал, сказано, что ни одна иота, то есть ни одна запятая, ни одна точка не пройдет. Все совершится так, как надо. А нам что нужно? Нам быть готовым в любой момент перейти в потусторонний мир. Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Надо это все мысли, какие есть, выбросить из головы. Быть спокойным, ровным, уравновешенным. И для Господа что нужно? Чтобы наша душа была смиренная, послушная, добрая, милая. Чтобы не было у нас ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения. Должны за все Бога благодарить и радоваться. Вот в таком плане мы должны и продолжать свою жизнь. Не обращать внимания. Допустим, сейчас ученые говорят, что по квантовой механике ученые доказали на 100%, что существует волновой мир, мир духов. И все то, что человек делает в своей жизни, говорит, мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. А нам Господь предоставил прекрасную возможность во всех грехах покаяться. И Он очистит нашу душу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела передать телефон для болящей женщины предыдущего звонившего, которые суставы там болят, это знаменитый православный врач, который лечит наших батюшек православных, ее, она будет начало августа. К ней можно записаться по телефону 306-40-34. Повторяю, 306-40-34. Начало августа. Фамилия Гаранина Раиса Мустафовна. Спасибо, Господи. Записали, да? Да. Она обязательно ей поможет. Это очень знаменитый врач. Как раз суставами занимается. Хирург очень знаменитый. Спасибо вас, Господи, простите. Спасибо, Господи. Батюшка, преподобный Серафим Саровский говорит, что всякое страдание и болезнь имеют силу очищать нас от душевной скверны, заглаживать грехи, смирять и смягчать нашу душу. Значит, батюшка, получается, что через болезни мы можем смягчить собственную душу и научиться состраданию. Что так? Вот, допустим, кусок золота, черный весь, от давности. А когда его в огонь бросили, он очищается и будет блестеть. Или вот, допустим, в болоте вода стоит, она зеленеет, портится, непригодна для питья, там заводятся вот лягушки всякие, негодная тварь. А та вода, которая по горам летит, она бьется о камни, она очень полезная, вот особенно для желудка. Вода живая, из родников или колодца, вот воду пить для больных, кто болеет желудком. Живую воду. Чай – это мертвая вода. Газированная – это мертвая вода. Молоко, соки – это не вода, а продукт. А вот каждый день пить по кружке, ну, полтора литра воды для больного человека – это очень полезно. И для сердца, и от пьянки. Потому что у человека мозг состоит из 99% воды, а организм из 80%. Когда человек пьет спиртное, пары поднимаются и обезваживает мозг, и он требует воду. А вместо воды дают спиртные напитки. И беда. Вот, а лучше пить живую воду с колодца или родника. Особенно горная вода очень помогает, кавказская. Ну, батюшка, где же ее взять? Мы же в Москве. Сложно, наверное, а хорошо. А кто-то поехал. Да. Да. Очень полезно, да. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Батюшка. Говори, матушка. Батюшка Амбросий, у меня к вам такой вопрос. Вот кровоточащая икона Иисуса Христа. Я его увидела, эту икону я увидела в 2006 году. Вы знаете, меня это страшно поразило. Я до сих пор очень переживаю, что на иконе у Иисуса Христа, это я видела там и есть в журнале, это как бы одет терновый венец и сливается с лика Господня кровь. Вот, батюшка, скажите, пожалуйста, эта икона до сих пор кровоточит или Господь прекратил страдания? Или же это продолжается? Пожалуйста, скажите, батюшка. Спаси, Господи. Конечно, когда мы грешим, то Господь страдает. Но это не значит, что у него кровь льется. А просто, знаете, когда вот, допустим, вы там сыну или дочке говорите, что нельзя этого делать, они делают, и вы страдаете, болеете за душу этого человека. Ну, а святые отцы говорят, что если кровоточит икона или масло источает, то не придавайте этому особого какое-то значение. Как сказано, не хулите, вот, и не отрицайте. Значит, я всегда считаю, что милость Божия к нам, вот она совершается милость Божия через иконы, через масло и через все, то, что Господь нам посылает. Так что будьте спокойны. Нам передали записочки, просят помолиться о здравии рабы Божией Марии, путешествующей, и Михаила, Клавдии с очадами, Раисы с очадами, Александра с очадами, Евгении с очадами, младенца Антония, упал с большой высоты, находится в коме, его родители Игоря, Ольги, тяжело болящего отрока Романа, у него опухоль, ему 8 лет, Артемия, о здравии новорожденной, однорожденного младенца Иулии, находится у Бога, родилась очень маленькая, ее мама Елены, Григория, младенца Анастасии, непраздной Ольги, младенца Алексея, младенца Василия, тяжело болящего Владимира, Антонины, Любови, Таисии, Марии, Иулии, Елены, Евгения, Александра, Людмилы, Лидии, Андрея, Елизаветы, Натальи, Максима, Ариадны, Леонида, Елены, Дарьи, Лидии, Елены, завтра операция, Тамары, Лидии, Александра, Людмилы с очадами, Марии, Александра, Протерея, Владимира, село Богослово, Фатини с очады, Татьяны, Марины. И монахини Марьяны. Архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И всегда надо говорить «Перкрестись, Господи, спаси нас грешных». И о покоении Анатолия, Георгия, Марии, Галины, Дмитрия, воина Сергия, Матроны, Елены, новоприставленной Марии, Павла, Владимира Махнача, новоприставленного Александра, новоприставленной Ольги, Александра, Аллы, Алексея, схиегумени Стефаниды, новоприставленной схимонахини Нектарии. Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих. Простим всякое совершение, вольное и невольное. Даруй им Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, вот мы говорили о сострадании. А, наверное, ведь если бы мы действительно сострадали ближним, то мы бы ближнего не осуждали. Вы, наверное, первый признак того, что мы не имеем сострадания, это наше осуждение. Наверное, так, да? Да. Нет у нас любви, начинаем сразу ближнего осуждать. Ну, допустим, вот человек, на него собака нападает, он берет, нагнулся, она убегает. Если бросает камень, она бежит за камнем. А камень здесь ни при чем. Точно так же и дьявол через человека нападает на нас, а мы сразу на этого человека. Он через человека нас искушает и творит нам всякие пакости. А мы ближнего, а ведь если мы ближнего осуждаем, мы нарушаем любовь к Богу. А ближнего надо любить, и врагов любить, и благотворить, и молиться за них, и не проклинать, а всех благословлять. Вот такой должен быть христианин. То есть держаться заповеди Божьей. И быть сострадательным. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам еще раз номер телефона, на который можно отправить СМС-сообщение со словом «храм» 3132. Это номер, на который вы можете отправить свое пожертвование, которое пойдет на строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня в городе Иваново на площади у Шестерожного вокзала. СМС со словом «храм» на номер 3132. Наша передача подходит к концу. В среду мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.